Второе. Состояние психики римского общества характеризуется понижением напряженности и энергии жизни, что выражается в утрате эмоционально-волевого значения и познавательной доступности идей государства, общества, материальной и духовной культуры. Но эта атония только одна сторона процесса. Другая, по существу с нею тождественная, заключается в уходе личности в себя, в индивидуализации и самозамыкании ее, и не в самоуглублении коллективной личности, а в индивидуализации личностей, разлагающих этим коллективное единство. Самоуглубляясь, личность в себе находит новые силы строить из себя. Но этих сил недостаточно, так как одиночество обусловливает атонию даже в религиозной сфере и суживает психику личности пределами ее противоестественной обособленности, сводя жизнь к элементарным инстинктам властвования, религиозность к одинокому общению с Богом. Как засыхающее поле жаждет дождя и бурь, так империя жаждет новой энергии. Но эта энергия должна и может вырасти только из коллективной жизни. В варваризующейся и, в частности, германизирующейся по этнографическому составу и формам быта империи наблюдается процесс разложения и утраты единства и начало нового процесса — тяга к единству религиозному. В германском мире, наоборот, обнаруживается бурная деятельность объединяющих сил. Дух крепкого единства сказывается в противопоставляемой римскими писателями разлагающейся семье империи, семье германской. Германцы — древние племена индоевропейской языковой группы, обитатели между Северным и Балтийским морями, Рейном, Дунаем и Вислой, и в Южной Скандинавии. В IV-VI веках были вовлечены в великое переселение народов, захватили значительную часть Западной Римской империи и образовали ряд королевств — лангобардов, вестготов, остготов, вандалов, бургундов, франков. Безграничная власть домовладыки распростирается на всех, охватываемых его рукою, его мунд. Власть, право, на всю его собственность, жену, детей, рабов и добровольно подчинившихся ему. Самодавлеющая в правовом и хозяйственном отношении, представляемая извне домовладыкою, семья поглощает в себе личность, обогащая ее всеми своими силами, в ней и через нее себя проявляя. Но, несмотря на сдерживаемую лишь обычаем неограниченную власть отца, дающую ему право продать и убить, несмотря на склонность германца возлагать все хозяйственные тяготы на членов семьи, в частности, на женщин, германская семья строится не на начале принуждения или не только на нем. Этому противоречит высокое положение, занимаемое в германском быту и эпосе женщиной. Женщины своими криками стыдят и ободряют павших духом в бою мужей и сыновей. И девы-валькирии уносят погибшего героя в Вальгаллу. Утренний дар молодого супруга своей жене — конь и оружие. Римские наблюдатели отмечают целомудрие германцев и брачную верность жен как национальный идеал. И Тацит, в обычае многих племен запрещать вдове вступление в новый брак, видит заботу их о том, чтобы жена любила своего мужа не лично, а как представителя брачной жизни. Домочадцы теряют свою индивидуальность в религиозном единстве семьи. Домовладыка и освободившиеся из-под его власти взрослые его сыновья теряют ее в роде, в совокупности кровных родственников по матери и отцу. Род, охраняемый внутри, как и семья, своим религиозно-бытовым миром, с переходом германцев к более интенсивному земледелию и оседлости, выступает как территориальная хозяйственная единица. Он владеет землей и распределяет ее между своими семьями, часто селится одною деревнею, а с постепенным развитием частной собственности на усадьбу и пахотную землю сохраняет за собою высшее право над угодьями. Сородичи составляют и боевую единицу, и правовой союз. Каждый член рода может рассчитывать на поддержку всех сородичей в столкновениях своих с членами других родов, но зато и он обязан подчиняться общей воле. Вне рода германец беззащитен и бессилен. Всякий может его безнаказанно, род не заступится, убить, обратить в рабство, и не на кого ему опереться вне сплоченных родов. Ему приходится жить жизнью волка. Поэтому и отпущенный на волю раб нуждается в покровителе, в защите чьей-либо руки. В роде тонет личность, живя в нем родовою жизнью и родовым сознанием, или лучше, в личности живет род. Когда общий мир, соединившихся в управляемый избираемым начальником или князем, пак или гау родов, ложится над каждым из них, ограничивая и вытесняя междуродовую борьбу, файду, род не утрачивает значение кровно-правового и религиозного единства. Файда — война, начатая пострадавшей стороной. Формы междуродового общения переживают себя в строе более широкого союза, в пределах пага или народца. Реальная борьба родов понемногу сменяется символической их борьбой в судебном собрании пага или сотни, для которого важен род как целое, и клятва сородичей или сведущих, кундик от куни род, оправдывает обвиняемого. В формах семейного и родового единства выражается определенный психический уклад, поглощение индивидуального сознания групповым. Это проявляется и в столь превозносимой современниками германской верности, которая покоится на том же тяготении к единству. Как римляне и кельты, так и германцы знали патронатно-клиентельные отношения. Нуждающиеся в защите, а у германцев и жаждущие деятельности, вступали в мундиум, мунд, сильного человека, как бы входя через него в семью и род и получая взамен повиновение и уважение, защиту, покровительство и прочие блага. Мундиум — подчинение, власть. У римлян вступление в клиенты вызывалось преимущественно желанием улучшить свое общественное и хозяйственное положение. У германцев в сильной мере сказывались иные мотивы. Они особенно ясны в образовании около выдающихся и храбрых вождей, преимущественно около королей и князей, дружины. Дружинник живет на счет своего вождя в его доме, от вождя получает воинского коня, кровавую и победительную фрамею. Связанный с вождем священную клятвою, он бьется за вождя, как вождь бьется за славу, и позор несмываемый вернуться живым из битвы, где погиб вождь. Однако знатное происхождение или великие заслуги отцов даруют благоволение князя даже отрокам. Примыкают они к толпе мужественных и уже закаленных боями дружинников. В семье, роде и союзе верности теряет себя личность, но в них же находит она безмерные силы, как носительница идеи целого. изначальное столь чуждое Риму влечение к единству, со всею силою, почерпаемую в нем, толкает германцев к более широким соединениям надродового характера, основываясь на смутном чувстве общего языка и общей национальности. Наряду с пагами, в связи с войнами и передвижениями, возникают сотни и объединяющие неопределенное количество пагов государства. Государство не представляет собой прочного соединения, выражая себя в народном собрании и конунге, избираемом обычно из определенного рода, иногда только в собрании и лишь в военное время, когда крепнет единство еще и в герцоге. Конунг у скандинавских народов в начале военный вождь, а с образованием государства в Швеции, Норвегии и Дании — король. Оно медленно отвоевывает у родов и определяет область своего мира и своего общего племенного права. Часто оно распадается на ряд более мелких, потом вновь сливающихся вместе с другими. Часто и совершенно исчезает, когда племя коснеет в долгом безделье мирного времени. Но за всеми этими временными и непрочными соединениями живет неуничтожимая тяга к единству, ускоряемая, но не создаваемая давлением римлян или других соседей. Так защитник свободы херусков Армений от племенной самообороны переходит к попытке создать не менее обширное государство, чем его современник, великий конунг Марбот. Херуски, одно из германских племен, под руководством Армения уничтожили в Тевтобургском лесу 3 римских легиона. Римская империя быстро отходила от идеи государства как идеи силы и разлагалась на самодавляющие мирки, сплоченные патронатными, рабовладельческими и земельными узами. Германцы от здоровой первобытной семьи через мощные родовые союзы и союзы верности стремились к выражению себя в государственном единстве. Накопляемая в семье и роде сила поднимается из глубин народного духа. Она вырывается наружу в войнах, набегах, грабежах, в безоглядной отваге бойцов, в военном характере государства, религии и мифологии, а в мирное время в охоте, азартной игре, в кости, пирушках и драках, наконец, в стихийном росте населения. Эта сила, делающая мощным индивидуума, не индивидуализм, а родовой и племенной дух, в котором живет личность или который живет в личности. Быт германцев однообразен, и разложение на классы не меняет общего впечатления. Знать, видимо, только что создается вместе с ростом оседлости и завоеваниями. Несвободные в меньшинстве. Однообразен вид деревянных, первоначально круглых строений. Мало чем отличается одежда женщин от одежды мужчин. Проста и однообразна повседневная жизнь. Стороннему наблюдателю все германцы кажутся на одно лицо, рыжие, с гневными голубыми глазами. Германец живет традициями своего рода и племени, родовым и племенным сознанием. В этом и его сила, и его слабость. Он не в состоянии еще подняться до опознания своей культуры, живет стихийно и непоследовательно, инстинктом. Он не может мыслить отвлеченно, индивидуализировать свои чувства и мысли, что так ясно вправе с его слепым уважением к безличным традициям отцов и крайним формализмом, отражающим полновесную, но тоже скованную традициями и символикой, суррогатом отвлечения, жизнь. Даже верность германец понимает только в связи с клятвой, за что и заслуживает от Тацита упрек в глупости и упрямстве. Даже трусость отождествляет он с потерей в битве щита. При таких условиях естественна сила традиции и быта. Влияние традиции усматривается в начатках германского искусства, в склонной застывать в форме художественных произведений, в распространенности формул, содержащих правовые положения, проклятия, заклинания и загадки, в религии. И если германец еще не оторвался от рода и семьи, то и религия, как сама жизнь, как искусство с его звериным орнаментом, не ушла еще от природы. За образами богов, живущих в священных рощах, чувствуемы темные бесформенные стихии. В диком горном лесу и бурях грохочут великаны, в горах эхом дразнят путника карлики, хранители подземных сокровищ, а за стоном леса во время грозы слышны жалобы фей, которых бьет свирепствующий Вотан. Но боги сплетают свою жизнь с людской. В руках богов судьбы племени. Они соединяют в культовые союзы гермоинонов, иствеонов и ингвеонов. С развитием культуры Вотан, бог ветра, и предводитель носящихся по воздуху душ, становится покровителем поэзии и рун, всех тайн и вдохновений. Тор благословляет и делит землю, Нерта начинает охранять брак, а Фро несется на золотощетинном кабане по стеблям зреющего хлеба. Представления о будущей жизни освещают земной идеал героя достойного Вотана и определяют первобытную нравственность. Римляне в утверждении индивидуальности губят ее творческие силы во всех сферах жизни, кроме религиозной. У германцев во всем обнаруживается энергия индивидуума, покоящаяся на поглощении его высшим единством семьи, рода, и неосознанно еще идеи племенного и политического союза. Отсутствие индивидуальной духовной жизни обусловливает силу традиционных чувств и воззрений. Но недостаточность самосознания, неспособность к отвлечению и соприкосновение с более высокой, хотя в своем падении и приближающейся к германской культуре римлян, делает германцев чрезвычайно чуткими и восприимчивыми к внешним влияниям, неустойчивыми и бессознательно меняющими свой быт и свою жизнь. В этой восприимчивой неустойчивости, властной традиционной жизни заключены большие опасности. Оторванный от своего рода и племени германец гибнет и духовно, и физически. И также гибнет отделившееся от германской почвы племя, оставляя свой быт, усваивая чужой, теряя внутренние силы своего бытия. Германским богам тяжело дышать под южным небом. Быстро погибли занесенные в далекую Африку вандалы, свевы в Испании, остготы в Италии и другие народцы, разорвавшие связь с исконными германскими племенами. Не оставив легко уловимых следов, растворились в империи бесчисленные германские колонны, рабы и солдаты. Но эта же неустойчивая восприимчивость дает германцам возможность обновить дряхлеющий античный мир и приблизиться к осуществлению поставленных Западу культурно-религиозных задач. Со времен Цезаря начинается энергичный, все усиливающийся осмос германской и римской культур. Германцы стремятся в пределы империи частью с целью грабежа, еще больше в поисках новых земель, понуждаемые к тому развитием хозяйственной жизни и давлением соплеменников и других варваров. Империя впитывает в себя германский элемент, заполняющий ряды рабов, колоннов, войск. Целые народцы селятся на римских землях, как крепкие земле или свободные, и сохраняющие свой строй вспомогательные войска — леты, гентилы, федераты. Со времени Феодосия Великого правительство старается обосновать мощь государства и охрану римской культуры на силе союзных германских войск племен. И германцы, уже заполняющие римское войско и понижающие его организацию, проникают и в центральное управление. Арбугаст, Стилихон, Одовакар продолжают политику Феодосия. Вожди германских племен, обольщаемые римской культурой, отдают ей свои силы, и варварские дружинники начинают охранять священную особу императора. Атаульф, прежде мечтавший о создании Готии на развалинах Романии, отказывается от своей дерзкой мысли и видит свою цель в служении задачам империи. Он хочет сделать свое государство оплотом и пристанищем римской культуры, и своему родившемуся от Галлы Плацидии сыну дает имя Феодосия.